Через 3 дня доктор Дулиттл вернулся на ту же опушку леса. Дрозды не подвели, песня была готова, а хор пел на удивление слаженно. Домой доктор возвратился воодушевленным, ведь дела шли на лад. Он отыскал в цирке Мэтьюза Мага, тот, как обычно, хлопотал. Проверял, накормлены ли животные в зверинце, все ли готово к вечернему представлению. «Мэтьюз», — сказал ему доктор, — «завтра с утра возьмешь с собой Пипинеллу и пройдешься по зоомагазинам, купишь тех птиц, на которых она покажет». «Но зачем?» — непритворно удивился Мэтьюз. «Неужели дюжины пеликанов и фламинго недостаточно?» «Ну, конечно же, нет», — терпеливо объяснил доктор. «Мы ведь даем оперное представление, и в нем птицы будут играть самих себя. К тому же нам понадобятся дублеры». «Дуб... кто?» — не понял Мэтьюз. Уж больно мудреное было это слово, а с такими словами он обычно не ладил. «Дублеры — это такие артисты, которые учат главные роли и могут заменить друг друга в случае болезни. Вы должны найти 4 канареек и 3 зябликов. Покупай их по любой цене. Времени у нас в обрез, и я обещал директору театра Регин, что опера будет готова к началу октября». На следующее утро Мэтьюз Мак посадил к себе на плечо Пипинеллу и весело зашагал по улицам Лондона. Через 2 часа он вернулся. Он был все так же бодр и весел. В руках он нес клетку. Клетку поставили на стол, и Джон Дулиттл снял с нее бумагу, в которой ее завернули, чтобы птица, не дай бог, по дороге не простудила горлышко. Внутри сидела маленькая, изящная, черно-желтая канарейка. «У нее замечательный голос», — щебетала Пипинелла, пока доктор рассматривал птицу. «Наверняка вам понравится. Но мы очень долго искали, обошли несколько магазинов, а сумели выбрать только одну птицу. А уж зяблики с хорошими голосами встречаются даже реже бриллиантов». Новая канарейка и в самом деле понравилась доктору Дулиттлу. Вечером новенькая уже разучивала с Пипинеллой дуэт из оперы. Поутру Мэтью снова взял Пипинеллу и отправился на поиски новых певцов. Когда они вернулись на этот раз, доктор издали заметил, что лицо Мэтью засияет ярче, чем кастрюли креки, а уже она-то драила свои любимые кастрюльки до блеска. Не успели они переступить порог фургона, как Пипинелла радостно защебетала. «Боже мой, какая радостная новость! Угадайте, кого мы нашли!» Доктор почесал затылок и неуверенно начал. «Да неужели?» «Да, да», — не дала договорить ему Пипинелла, — «мы нашли моего Корнелиуса, моего бывшего мужа». «Нам повезло», — обрадовался доктор. «Удивительно, что спустя столько времени нам удалось его отыскать. Давайте сюда клетку, я хочу посмотреть на него». «Мы нашли его совершенно случайно, господин доктор», — продолжала щебетать в возбуждении Пипинелла. «Мы наткнулись на маленький и ужасно грязный магазин в восточной части Лондона». Мэтьюс поначалу даже не хотел туда заходить, до того этот магазин походил на лавочку самого низкого пошиба. Но я подумала, а вдруг злая судьба занесла сюда замечательных певцов, ну нельзя же их бросать здесь. Я порхала у двери в магазин, пока Мэтьюс не понял, чего я хочу. Когда мы вошли внутрь, я собиралась, как обычно, пропеть от порога. «Корнелиус, здесь ли ты?» Однако от того, что я увидела, у меня сжалось сердечко и перехватило горло, так что я не могла выдавить из себя ни звука. Такой грязи не бывает даже на помойках. И тут из дальнего угла до меня донесся хриплый шепот. «Пипинелла, это я, твой Корнелиус, лети ко мне». Но найти Корнелиуса среди десятков набитых жалкими грязными птицами клеток было не так-то просто. Я летала от клетки к клетке и не могла отыскать его. Тогда Мэтью стал поочередно снимать клетки и подносить их ко мне. Только в последней, самой дальней, я обнаружила своего Корнелиуса. Мы купили его всего за 1 шиллинг, лучшего в мире певца, и всего за 1 шиллинг. Но он сейчас болен и не может петь. Наверное, именно поэтому он и попал в этот притон. Вот она, птичья жизнь. Вот они, извилистые пути славы. Тем временем доктор Дулиттл развернул бумагу и поставил клетку на стол. Когда-то этот самец канарейки, может быть, и был чудесного ярко-желтого цвета, но сейчас его перышки казались серыми от грязи. Он открыл клювик, но из его горла вырвался не замечательный золотой голос, о котором рассказывала Пипинелла, а хриплый шепот. «Я простужен. У меня болит горло», — с трудом выдавил из себя Корнелиус. «В магазине гуляли сквозняки, и я заболел. Боюсь, больше мне никогда не петь». «Ты не отчаивайся», — подбодрил его доктор. «У меня есть чудо-микстура, и она вмиг поставит тебе на ноги. Я сам ее изобрел для канареек с больным горлом». Джон Дулиттл принес свой черный саквояж. порылся в нем и достал маленький пузырек с прозрачной жидкостью. Затем он открыл клетку, протянул Корнелиусу руку, и когда тот сел к нему на палец, капнул ему в горло две капли микстуры. «Уже к вечеру тебе станет намного легче», — сказал доктор, закрывая саквояж. «Завтра утром я дам тебе еще две капли микстуры, и к вечеру ты уже будешь петь, как прежде». «Что же с тобой приключилось?» — прыгала вокруг Корнелиуса Пипинелла. «Как же ты оказался в этом магазине?» «Да-да, пусть расскажет свою историю», — поддержал канарейку Хрюки. «Если не считать еды, он больше всего на свете любил слушать занятные истории». Но доктор решительно воспротивился. «Никаких историй, никаких рассказов. Умерьте свое любопытство и пожалейте больного. А ты, Корнелиус, не вздумай открывать свой рот. Сейчас я укрою твою клетку платком и поставлю ее поближе к печке, чтобы тебе было тепло и уютно».